Глава 25. О том, как управлять языком. Самой великой лежит на нас нужда — управлять как должно языком своим и обуздывать его. Двигатель языка — сердце. Чем полно сердце, то изливается языком. Но обратно, излившееся через язык чувство сердца укрепляется и укореняется в сердце. Потому язык есть один из немалых деятелей в образовании нашего нрава. Добрые чувства молчаливы. Излияния через слова ищут более чувства эгоистические, чтобы высказать то, что льстит нашему самолюбию и что может показать нас, как нам мнится, с лучшей стороны. Многословие в больших случаях происходит от некоего горделивого самомнения, по коему воображая, что мы слишком многосведущи, и что наше мнение о предмете речи самое удовлетворительное, неудержимое испытываем понуждение высказаться и обильной речью, с многократными повторениями запечатлеть то же мнение и в сердцах других, навязываясь таким образом им в учителя непрошенные, и мечтая иметь иной раз учениками такие лица, которые понимают дело гораздо лучше учителя. Сказанное, впрочем, относится к таким случаям, когда предметы речи бывают более или менее стоящие внимания. Наибольшей же частью многоречие однозначительно с пусторечием, и в таком случае нет слов для полного изображения зол, происходящих от всего дурного навыка. И вообще многословие отворяет двери души, через кои тотчас выходит сердечная теплота благоговейства, тем паче это делает пустословие. Многословие отвлекает внимание человека от себя, и в сердце таким образом, неблюдомое, начинает прокрадываться обычные страстные сочувствия и желания, и иногда с таким успехом, что когда кончится пусторечие в сердце, окажется не только соизволение, но и решение на страстные дела. Пусторечие есть дверь к осуждению и клеветам, разноситель ложных вестей и мнений, сеятель разногласий и раздоров. Оно подавляет вкус к умственным трудам и всегда почти служит прикрышкой отсутствия основательного ведения. После многословия, когда пройдет чад самодовольства, всегда остается некое чувство тоскливости и разленения. Не свидетельствует ли это о том, что душа и нехотя сознает тогда себя обокраденную? Апостол Иаков, желая показать, как трудно говорливому удержаться от чего-либо неполезного, грешного и вредного, сказал, что удержание языка в должных границах есть достояние только совершенных мужей. «Аще кто в слове не согрешает, сей совершен муж силен обуздать и все тело». Язык, коль скоро начнет говорить в свое удовольствие, то бежит в речи, как разнузданный конь, и выбалтывает не только хорошие и подобающие, но и нехорошие и зловредные. Потому апостол сей называет его неудержимым злом, исполненным яда смертоносного. Согласно с ним и Соломон еще древле изрек: «От многословия не избежишь и греха». И скажем с Экклезиастом, что вообще, кто много говорит, тот обличает свое безумие, ибо обычно только безумный умножает словеса. Не распространяйся в долгих собеседованиях с тем, кто слушает тебя не с добрым сердцем, чтобы, надокучив ему, не сделать себя для него мерзостным, как написано: «Умножая словеса, мерзок будет». Остерегайся говорить сурово и высокотонно, ибо и то, и другое крайне ненавистно и заставляет подозревать, что ты очень суетен и слишком много о себе думаешь. Никогда не говори о себе самом, о своих делах или о своих родных, исключая случаи, когда это необходимо, но и при этом говори как можно короче и скорее. Когда видишь, что другие говорят о себе с излишком, понуди себя не подражать им. хотя слова их кажутся смиренными и самоукорительными. Что же касается ближнего твоего и дел его, то говорить не отказывайся, но всегда говори короче, даже и там, и тогда, где и когда это требовалось бы для блага его. Беседуя, припоминай и старайся исполнить заповедь святого Фаласия, которая гласит: «Из пяти родов предметов речи в собеседовании с другими три употребляй с благоразумием небоязненно, четвертый употребляй нечасто, а от пятого совсем откажись». Один из пишущих первые три понимает так: «Да», «Нет», «Само собою» или «Ясное дело». Под четвертым, разумеет, сомнительное, а под пятым совсем неизвестны. То есть, о чем знаешь верно, что оно истинно или ложно, и что оно очевидно само собою, о том с решительностью говори как об истинном, или как о ложном, или как об очевидном. О том, что сомнительно, лучше не говори ничего. А когда и нужда, говори как о сомнительном, не предрешая. О неизвестном же тебе совсем не говори. Другой некто говорит: есть у нас пять приемов или оборотов речи. Звательный, когда кого призываем. Вопросительный, когда спрашиваем. Желательный или просительный, когда желаем или просим. Определительный, когда решительно о чем выражаем мнение. Повелительный, когда начальственно и властно повелеваем. Из этих пяти первые три употребляй всегда свободно, четвертый — пореже, как можно, а пятого — совсем не касайся. О Боге говори со всем расположением, особенно о Его любви и благости, однако же со страхом помышляя, как бы не погрешить и в этом, сказав, что о божественном небоголепно, и смутив простые сердца слышащих. Посему люби паче внимать беседам о сем других, слагая словеса их во внутреннейшее хранилище сердца своего. Когда же говорят о другом чем, то только звук голоса пусть приражается к слуху твоему, а не мысль к уму, который достоит непоколебимо устремленным к Богу. Даже и тогда, когда нужно бывает выслушать говорящего о чем, чтобы понять, в чем дело, и дать должный ответ, и тогда, не забывая между речью слышимую и говоримую, возверзать око ума на небеса, где Бог твой, помышляя при том о величии Его и о том, что Он не сводит с тебя око своего и взирает на тебя, то благоволительно, то неблаговолительно, соответственно тому, что бывает в помышлениях сердца твоего, в твоих речах, движениях и делах. Когда нужно тебе говорить, наперед добре рассуди о том, что высказать всходит на сердце твое, прежде чем перейдет то на язык твой, и найдешь, что многое из всего таково, что ему гораздо лучше не исходить из уст твоих. Но при этом знай, что из того, что высказать кажется тебе делом хорошим, иному гораздо лучше оставаться похороненным в гробе молчания. Об этом иной раз сам ты узнаешь тотчас по окончании беседы. Молчание есть великая сила в деле невидимой нашей брани и верная надежда на одержание победы. Молчание очень любезно тому, кто не надеется на себя, а надеется на одного Бога. Оно есть блюстительница священной молитвы и дивная помощница при упражнении в добродетелях, а вместе и признак духовной мудрости. Святой Исаак говорит, что хранение языка не только заставляет ум воспрянуть к Богу, но и в делах явных, телом совершаемых, втайне доставляет великую силу к совершению их. Оно просвещает и в сокровенном делании, если только кто соблюдает молчание сведением. В другом месте так восхваляет он его: когда на одну сторону положишь все дела жития сего отшельнического, а на другую молчание, тогда найдешь, что оно перевешивает на весах. Много есть добрых для нас советов, но когда сблизится кто с молчанием, излишним для него будет делание хранения их. В другом еще месте называет он молчание таинством будущего века. Слова же, говорит, суть орудия мира сего. Святой же Варсонофий ставит его выше богословствования, говоря: «Если ты едва-едва не богословствуешь, то знай, что молчание более достойно удивления и славы». Посему хотя бывает, что иной молчит, потому что не имеет что сказать, иной потому что ждет удобного времени для своего слова, иной по другим каким причинам, слава ради человеческой или по ревности о сей добродетели молчания, или потому что держит сокровенное в сердце собеседование с Богом, от коего не хочет отойти внимание ума его. Но вообще можно сказать, что кто молчалив, тот показывает себя благоразумным и мудрым. К тому, чтобы навыкнуть молчанию, укажу тебе одно самое прямое и простое средство. Берись за дело сие, и само дело будет и научать тебя, как его делать, и помогать в этом. Для поддержания же усердия к такому труду, почаще размышляя о пагубных следствиях разнообразной говорливости и спасительных следствиях благоразумного молчания. Когда же дойдешь до вкушений спасительных плодов молчания, тогда не потребуется более для тебя никаких в этом отношении уроков.